«А вы тут сторожил, как я погляжу», — улыбнулась пожилая дама. «А вы, случайно, не из 48-й квартиры?» «Да, совершенно верно. А вы?» «А я ваша соседка из 47-й». «О, очень приятно». Мы вышли на своем этаже. «Что ж, давайте познакомимся. Меня зовут Мария Ипполитовна, а я Фаина. А по отчеству Витальевна, но это лишнее». «Как угодно. А вы, Фаина, живете одна?» «Да». «Вы такая красавица». «Спасибо». «Фаина, я тоже большую часть года живу одна. Милости прошу, заходите в гости, когда захочется». «И вы тоже». «Нет, моя дорогая, вы еще молоды, у вас могут и должны быть кавалеры, а я ни в коем случае не хочу мешать. А может, сейчас прямо и зайдете для знакомства? Угощу вас отличным кофе». «О, спасибо, я с удовольствием». Она мне ужасно нравилась, к тому же я была счастлива, что новая соседка оказалась именно такой. Квартиру Тины нельзя было узнать. Здесь все было красиво, стильно, но на совсем другой интеллигентный манер. Весь коридор был заставлен книгами, в гостиной мебель красного дерева, множество фотографий, несколько картин. «Это Фальк?» — спросила я, приглядевшись к прелестному портрету. «О, вы знаете живопись?» «Да нет, только в общих чертах». «Тем не менее, это действительно Фальк, портрет моей матери». «С ума сойти! У вас очень красиво. Вам нравится, это приятно. А то сыновья меня не понимают. Мне эту квартиру купили сыновья, у меня их трое. Они предлагали мне квартиру в новом шикарном доме, где-то в новом районе, но я не захотела. С меня вполне хватит этой трехкомнатной, зато здесь, в соседнем доме, живет моя лучшая подруга. А в нашем возрасте это так важно. Сыновья в Москве не живут, поэтому я и хотела трехкомнатную. Две мне, а одну для гостей». «Ох, что это я разболталась. Вы какой кофе хотите? У меня роскошная кофеварка. Можно капучино, латте, можно просто латте, если не сложно», — улыбнулась я. Хозяйка так радушно хлопотала у кофеварки. «О, я тоже обожаю латте. Странно, в России всегда ударение ставят на последнем слоге. А слово-то итальянское, и по-хорошему надо говорить «латте». «Да, вы правы. Я хорошо знаю итальянский, но в Москве говорят «латте». Пробовала правильно говорить, но на меня смотрят, как на придурочную», — засмеялась я. «Но это все-таки лучше, чем каждый день по телевизору слышать, как говорят «включим», «банты», «шарфы», «торты» и этот ужас «крема». «Откуда это, деточка?» «А вот оттуда, из телевизора, в значительной степени. Знаете, я очень люблю детективные фильмы и каждый день смотрю сериал «След», знаете?» «Я не смотрю. Там все время говорят «включим», «включишь». Неужто там нет грамотного редактора?» «По-видимому, там нет никого грамотного. Если бы режиссер хоть раз сказал артистам, как надо говорить, было бы нормально. А артистов этому разве не учат?» «Боюсь, что те, кто их учит, и сами уже этого не знают. Когда я работала в журнале, наша шефиня сразу сказала всем сотрудникам, что за неверные ударения первый раз будет делать замечания, а потом штрафовать. Быстренько все научились». «Но вы сказали, что работали в прошедшем времени». «Я на полгода уехала к отцу в Италию. Думала выйти замуж и там остаться, но не смогла. И вот через 3 дня возвращаюсь в журнал». «О, у меня один сын тоже живет в Италии, на Сицилии. Он женат на итальянской графине и преподает там в университете.